Рычаг видения богатого будущего. Когда во время публичных лекций я описываю образ жизни людей, применивших правильную стратегию выхода, и называю цифры их доходов, многие не могут представить будущего с финансовой независимостью, выражающейся более чем в 100 тысячах долларов дохода в год, не работая. Бедные – 25 тысяч долларов в год или менее, средний класс – от 25 тысяч до 100 тысяч долларов в год, зажиточные – от 100 тысяч долларов до миллиона долларов в год, богатые – миллион долларов в год или более, сверхбогатые – миллион долларов в месяц или более. Причина, по которой многие люди не могут даже представить себя обладателями таких больших денег, заключается в том, что этого нет в их реальности. Многие мечтают о таких суммах долларов и говорят, что когда-нибудь у них будет много денег, но в реальности большинство людей только мечтают об этом. Статистика подтверждает это. Многие люди не осознают значения конкретных финансовых целей, потому что употребляют в своей речи такие слова, как «когда-нибудь», «возможно» или «в будущем». Богатый папа всегда говорил: «Ваше будущее создается тем, что вы делаете сегодня, а не тем, что будете делать завтра». Когда вы смотрите на вышеприведенные цифры, вопрос, который, возможно, вам нужно себе задать, звучит так: приведет ли меня то, что я делаю сегодня, к финансовой цели, которую я хочу достичь завтра? Жестокая реальность состоит в том, что 99% населения США уходят на пенсию с доходом, едва превышающим 100 тысяч долларов. Большинство пойдет по стопам своих родителей, следуя их плану. Другими словами, они зациклены на устаревшей цели и получают соответствующий результат. Я помню свое разочарование после возвращения из Вьетнама, когда, находясь на службе в морской пехоте, получал всего 900 долларов в месяц, в то время как Майк зарабатывал почти миллион долларов в год только от одних своих инвестиций. Помню, я чувствовал себя неудачником и был подавлен той пропастью, которая образовалась между его миром и моим, его реальностью и моей. Те из вас, кто читал «Руководство богатого папы по инвестированию», возможно, вспомнят, как богатый папа сидел со мной перед моим уходом из корпуса морской пехоты и помогал разрабатывать план дальнейшей жизни. Как сказано в той книге, инвестирование – это план, а не объект или процедура. Богатый папа нарисовал на листе бумаги большую реку и меня, стоящего на берегу, а затем сказал: «План – это мост к твоим мечтам. Твоя задача – сделать этот план или мост реальным, чтобы и твои мечты тоже стали реальными. Если все, что ты будешь делать, это стоять на одном берегу и мечтать о том, как перебраться на другой, то твои мечты навсегда останутся только мечтами. Сначала сделай реальным свой план, и тогда осуществятся и твои мечты». В период между 1985 и 1994 годами мы с Ким работали над тем, как сделать наш план реальным, а не просто пребывали в мечтах. Мы делали то, что делает большинство боевых летчиков. Каждый день практиковались, подготавливая себя к тому дню, когда появится наше окошко благоприятных возможностей. А как только оно появилось, мы сделали свои выстрелы, после чего окошко закрылось. Как говорил богатый папа, твое будущее создается тем, что ты делаешь сегодня, а не тем, что сделаешь завтра. Другими словами, то, что вы делаете сегодня, и есть ваше будущее. Причина, по которой мы с Ким не шли работать, несмотря на недостаток наличных денег, состояла в том, что в наших планах не предусматривалась в будущем работа в качестве служащих по найму. Вместо этого мы проводили время, посещая семинары, учась тому, как построить бизнес или инвестировать в недвижимость. И хотя у нас не было денег, каждый день мы практиковались в создании лучших предприятий и инвестировании в недвижимость. А сегодня мы делаем именно то, что запланировали делать в будущем: создаем предприятие и инвестируем в недвижимость. У меня нет плана заниматься тем, чем занимался мой бедный папа после выхода на пенсию, то есть искать очередную работу, чтобы пополнить доход, получаемый от службы социального обеспечения. Он начал свой жизненный путь с того, что готовился искать какую-нибудь работу, и закончил его тоже в поисках работы. к 2020 году в США миллионы людей моего возраста будут делать то же самое, что делал и мой бедный папа – искать работу, чтобы пополнить свой доход, получаемый от службы социального обеспечения. И завтра они будут делать то же самое, что делают сегодня. Есть еще одна вещь, которую мой бедный папа делал почти каждый день в течение всей жизни. Он всегда говорил: «Я буду инвестировать, когда у меня появятся деньги». Кроме того, он постоянно твердил: «Я не могу себе этого позволить». А когда под нажимом обстоятельств ему необходимо было что-либо предпринимать, он говорил: «Послушай, у меня нет времени заниматься этим сегодня. Поговорим об этом завтра». Это была его ежедневная реальность, и такой она осталась до конца его дней. По моему мнению, основной причиной его бедности была его реальность, несмотря на то, что он зарабатывал много денег, и нежелание ее изменить. Как я уже говорил, наипростейший способ разбогатеть – это постоянно изменять свою реальность. Тем не менее, ясно, что для многих людей изменение их реальности, изменение того, что они делают сегодня, является самой трудной частью процесса обретения богатства. Когда я возвращаюсь домой на Гавайи, то встречаюсь со многими своими друзьями, которые делают в точности то же самое, что и родители. Когда они спрашивают меня, чем я занимаюсь, и я отвечаю, что создаю предприятие и инвестирую в недвижимость, многие из них говорят то же самое, что говорили мои родители: «Я не могу этого сделать». Или: «Знаешь, я подумываю об инвестировании. Может быть, когда-нибудь, когда у меня будут деньги, я начну инвестировать». Когда я рассказываю им о необходимости подготовки и обучения инвестированию до того, как начать вкладывать, они обычно восклицают: «Знаешь ли ты, как я занят? У меня нет времени учиться этому. Правительству следовало бы создать бесплатные курсы по обучению инвестированию. Тогда я, может быть, и посетил бы несколько занятий. Почему это я должен платить за обучение? В любом случае инвестировать слишком рискованно. Уж лучше я буду хранить свои деньги в банке». Мой богатый папа сказал бы: «Послушай их слова, и ты увидишь их будущее». Если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, возможно, вам нужно будет начать прислушиваться к своим словам и научиться видеть свое будущее. Спросите себя: если я буду продолжать использовать в своей речи эти слова и мыслить подобным образом, то на каком уровне я буду существовать? Какой это будет класс? Бедных, средних, зажиточных, богатых или сверхбогатых? Если вы искренне с собой и хотите изменить свои планы, то первое, что нужно сделать, это изменить свою реальность, изменив свои планы, свои слова и ежедневные действия. Ваше будущее – это то, что вы делаете сегодня, независимо от того, о чем мечтаете. Как сказал бы богатый папа, трудно встретить своего сказочного принца или принцессу, если все, что вы делаете, это сидите на диване, смотрите телевизор и трескаете конфеты. Почему многие уходят на пенсию бедными и старыми? Эти люди не могут перестать делать то, что делают, даже несмотря на то, что это не имеет будущего. Они не могут изменить свой контекст. Контекст стабильной работы, неустанного труда и накопления денег. Многие люди старятся, носят старую одежду и цепляются за идеи своих родителей индустриального века, а затем выпадают из ритма настоящего и будущего. И дело вовсе не в возрасте человека, а в его контексте. Так как же сегодня начинать строить свое богатое и независимое будущее? Опять-таки все очень просто. Все начинается в вашем разуме, с ваших слов, мыслей и поступков, которые вы совершаете каждый Божий день. Все начинается с критической оценки того, на что вы тратите свое время и с кем его проводите. С осознания того, что вы должны сделать свой план реальным для построения моста, ведущего через бурлящие воды к вашим мечтам. Как говорил богатый папа, мечтатели витают в облаках, а богатые люди создают планы и строят мосты к своим мечтам. Начните свое будущее сегодня, создавая план на будущее. И для многих людей один из первых шагов в создании этого плана – будет заключаться в том, чтобы перестать делать сегодня то, чего вы не хотите делать в будущем. Если вы не хотите трудиться, не покладая рук, всю свою жизнь за зарплату, то подумайте, как вам научиться работать за пассивные портфельные доходы. Как только вы найдете какие-то ответы, сделайте их частью своего плана. Это может означать необходимость больше учиться, больше читать и слушать аудиокассеты, посещать больше семинаров, начать свой маленький бизнес и завести новых друзей. Другими словами, делайте сегодня то, что вы хотите делать завтра. У меня часто спрашивают, как же я увижу будущее, если оно еще не наступило? Или как я могу увидеть доход в $1 000 000 в год, если в реальности никогда не видел и 50 тысяч? Это отличный вопрос, способствующий расширению контекста. Ответ на него много лет назад дал мой богатый папа. Он написал большими буквами на отрывном листке своего желтого блокнота. «Вид — это то, что ты видишь глазами. Видение — это то, что ты видишь разумом». Когда я спросил богатого папу, что улучшает видение человека, он ответил: «Слова и цифры». Особое внимание он уделял важности обучения тому, как читать финансовые отчеты, потому что вы не можете увидеть свое финансовое будущее, если не научитесь разбираться в такого рода документации. В сущности, если вы не можете прочесть финансовый отчет, то не сможете увидеть свое финансовое прошлое, настоящее или будущее. Я создал игру «Денежный поток», чтобы помочь людям научиться видеть разумом, обучая их цифрам и лексике богатых людей. Для этого лучше всего собрать вместе постоянную группу друзей для игры в «Денежный поток 101». В достаточной степени овладев этой игрой, вы сможете обучить ей других, а, возможно, захотите перейти к освоению игры «Денежный поток 202», более усовершенствованному ее варианту. В процессе игры всегда помните установку богатого папы. Ваше будущее – это сегодня. Когда люди спрашивают меня, каким образом я смог так быстро разбогатеть, я отвечаю: я каждый день играл в эту игру. Реальность такова. Чем больше вы играете в эту игру, чем больше обучаете других и чем больше делаете ее частью своей жизни, тем больше вы разовьете в себе способность видения будущего. Как говорил богатый папа, если вы хотите иметь в будущем здоровые зубы, чистите их сегодня. Если вы хотите создать эффективный план, вам нужно научиться использовать эффективные слова. Это поможет вам улучшить свое видение и, следовательно, быстрее разбогатеть. Желая отойти от дел молодыми и богатыми или желая быстро разбогатеть, вы должны использовать более современные, более эффективные слова из лексики бизнеса и инвестирования. В противном случае вы уподобляетесь дровосеку, который говорит: «Мне не важно, смогу ли я напилить больше дров с помощью механической пилы и заработать больше денег. Мой папа дал мне этот топор, и я планирую использовать его до конца своей жизни». В настоящее время многие люди идут на работу и все еще пользуются топором, доставшимся в наследство от предков. Рассказав эту историю, я спрашиваю своих слушателей, не размахивают ли до сих пор и они топорами своих отцов? После небольшой неловкой паузы и нескольких брошенных на меня растерянных взглядов, я иногда слышу вопрос. Вы спрашиваете, продолжаем ли мы делать то же, что делали наши родители, когда дело касается управления нашими деньгами? Да, отвечаю я, именно об этом я и спрашиваю. Сегодня многие занимаются не той профессиональной деятельностью, какой занимались их родители. Но когда дело касается денег, инвестирования и ухода на пенсию, они делают в точности то же самое. Когда дело касается денег, многие люди все еще размахивают топорами своих отцов. Если у меня просят дальнейших объяснений, я говорю: слова – это такие же инструменты, как топор и пила. Что касается денег, то миллионы людей используют словесные инструменты, которые являются в такой же степени неэффективными и устаревшими, как и топор для рубки деревьев. На одном из моих занятий молодая, очень смышленая женщина спросила: «Вы хотите сказать, что и в денежных делах есть эффективные и неэффективные слова?» «Именно это я и имею в виду», — ответил я. «Если деньги — это идея, то идея, состоящая из слов. Большинство людей используют неэффективные слова, которые приводят их к неэффективным, вялым идеям, а это означает, что они медленно приобретают богатство. «Слова — это инструменты?» — тихо спросила молодая женщина, однако достаточно громко, чтобы ее могли услышать сидевшие вокруг. Утвердительно кивнув, я сказал, «Мой богатый папа говорил, что слова — это рабочие инструменты нашего мозга. Причина, по которой так много людей испытывают финансовые трудности, состоит в том, что они позволяют своему мозгу использовать старые, уже вышедшие из употребления рабочие инструменты. Если вы хотите стать богатыми, в первую очередь вам нужно обновить свои рабочие инструменты. Вы можете привести мне пример старых и неэффективных слов, то есть рабочих инструментов?» — спросила молодая женщина. «Конечно», — ответил я. «Большинство людей считают, что разумно копить деньги. Но это очень медленный процесс. Вы можете разбогатеть, накапливая деньги, но ценой будет время. Время вашей жизни. Поэтому для меня копить — неэффективное слово. Мой бедный папа учил меня копить деньги. Мой богатый папа не копил их. Вместо этого он учил меня тому, как наращивать капитал путем заимствований». «А что, если кто-то не знает, как наращивать капитал?» — спросил другой слушатель. «Тогда вам лучше всего копить деньги или инвестировать часть своего времени, учась тому, как наращивать капитал. Наращивание капитала является навыком, приобретаемым в процессе обучения». «Но разве легко просить деньги у людей?» — спросил еще один слушатель. «Сначала это было для меня нелегко. Впрочем, как и все, чему мы обучаемся впервые. Это все равно, что учиться ездить на велосипеде. Вначале я очень нервничал и делал ошибки. Тем не менее, я учился на своих ошибках, поэтому с возрастом мое образование и опыт наращивания капитала становились все шире и давались мне все легче и легче. А есть люди, которые, становясь все старше и старше, тщетно пытаются вырваться вперед за счет упорного труда и накапливания денег. Это очень неэффективный план. Использовать старые и вышедшие из строя словесные инструменты, которые они, по всей вероятности, унаследовали от родителей. Так значит, в то время как я боролся изо всех сил, чтобы откладывать по $100 в месяц, вы наращивали миллионы долларов, просто залезая в долги, — пробормотал еще один слушатель. Так вот, что вы имеете в виду, называя слова инструментами и говоря, что одни слова являются эффективными, а другие — нет. Я кивнул в ответ и повторил: слова — это рабочие инструменты вашего мозга. Если вы хотите составить план отойти от дел молодыми и богатыми, то вам, возможно, придется обновить свой словарный запас. Тогда вы сможете придать ускорение и своим идеям. Например, неэффективные слова — высокооплачиваемая работа. Эффективные слова — денежный поток. Мой бедный папа всегда советовал: получи высокооплачиваемую работу. А совет богатого папы был таким: тебе нужен денежный поток от активов. Найти высокооплачиваемую работу может показаться в начале пути эффективным способом, чтобы разбогатеть. Но в большинстве случаев это очень медленный путь для того, кто уже далеко не молод. Вспомните, в молодости мой бедный папа зарабатывал больше денег, чем богатый. Но к концу жизни разрыв между их доходами был столь же велик, как Тихий океан. В сущности, очень немногие люди становятся богатыми благодаря своей работе, пусть даже очень высокооплачиваемой. Далее я привожу несколько причин того, почему денежный поток от активов лучше, чем доход от работы. Давайте рассмотрим три разных типа дохода, чтобы определить, какую часть денег вы теряете в виде налогов. Заработанный доход – 50%, портфельный доход – 20%, пассивный доход – 0%. Заработанный доход – это в большинстве случаев такой доход, который человек получает от того или иного вида трудовой деятельности. Портфельный доход – это в большинстве случаев доход от бумажных активов, таких как акции, облигации и взаимные фонды. Пассивный доход – это в большинстве случаев доход от недвижимости. Как всегда, прежде чем принять какое-либо финансовое решение, очень важно получить компетентный и профессиональный совет по любому вопросу, включая налоги. В сфере налогов все очень индивидуально. То, что для одного человека может оказаться легальной налоговой стратегией, для другого будет означать нарушение закона. Суть этого раздела в том, чтобы научиться понимать разницу, которую могут внести в жизнь слова. Между заработанным и пассивным доходами есть существенная разница. С позиции рычагов налоги для большинства людей представляют собой обратные или отрицательные рычаги. Человек, который усиленно трудится ради заработанного дохода, должен работать по крайней мере в два раза усерднее, чем тот, который усиленно работает ради пассивного дохода. Работать ради заработанного дохода – это все равно, что делать два шага вперед и один назад. Люди, которые говорят «усердно трудись, копи деньги и инвестируй по плану 401к», работают за 50% деньги. Как только вы уйдете на пенсию и начнете получать деньги с вашего плана 401к, их начнут изымать у вас в виде налогов со скоростью заработанного дохода, то есть они станут 50% деньгами, как назвал бы их мой богатый папа. Проценты от накоплений также облагаются налогами в том же размере, что и заработанный доход. Многие люди говорят: «Я должен продолжать работать, потому что доход от службы социального обеспечения не покрывает моих жизненных расходов». В тот момент, когда человек начинает работать ради заработанного дохода, чтобы дополнить свою пенсию, правительство не только облагает налогом его заработанный доход, но часто начинает уменьшать выплаты по линии службы социального обеспечения, поскольку у этого человека есть работа. Когда мой богатый папа утверждал, что большинство людей планируют быть бедными, он знал, о чем говорил. Он хорошо знал правительственные законы относительно заработанного дохода после ухода на пенсию. Если вы не хотите быть бедными и пожелаете заработать больше денег, правительство не будет помогать вам в этом. Именно из-за налогов многие пенсионеры находят более удобным быть бедными и не идти опять работать. Суть в том, что, используя в своем лексиконе слова «упорный труд», «накопление денег» и «инвестирование по плану 401к», вы тем самым выбираете очень неэффективные слова, влекущие за собой столь же неэффективный план, в то время как правильный выбор слов в своем финансовом лексиконе может позволить вам достичь уровня зажиточных людей от 10 тысяч до миллиона долларов в год в качестве пенсионного дохода. Эти же самые слова позволят вам пойти дальше и перейти на уровень богатых и сверхбогатых людей. Как говорил богатый папа, быть богатым – это нечто большее, чем просто иметь много денег. Богатые используют другой набор слов, которые направляют их к другим жизненным позициям и знаниям и дают возможность узнать, как научиться наращивать капитал вместо того, чтобы копить деньги. Вот еще слова. Неэффективные слова – копить деньги. Эффективные слова – делать деньги. Богатый папа считал, что большинству людей нужно научиться копить деньги. Но сам он этого не делал. Он говорил: «Сосредоточенность на накоплении денег отнимает у меня слишком много времени, к тому же в этом деле нет достаточно сильного рычага». И добавлял: «Деньги, накапливаемые большинством людей, это деньги, оставшиеся после налогов. Чтобы сберечь 10 долларов, человеку реально придется заработать 20 долларов, так как это заработанный доход или 50% деньги. Помимо этого, процент, который вы зарабатываете на своих сбережениях, также является причиной увеличения налогов». Вместо того, чтобы сосредоточиться на накоплении денег, богатый папа тратил свое время, тренируясь делать деньги. Он говорил: «Если вы знаете, как создавать предприятия и инвестировать, то можете сделать так много денег, что это уже станет вашей проблемой. А когда денег слишком много, в банке избыточный денежный поток, а не накопление». В книге «Руководство богатого папы по инвестированию» я писал о двух типах денежных проблем, а именно: первое – когда недостаточно денег, и второе – когда денег слишком много. Большинству людей знакома лишь первая проблема. Им определенно следовало бы научиться тому, как сберегать деньги. Финансовый план моего богатого папы состоял в том, чтобы иметь очень много денег, а это, в свою очередь, создавало проблему. Поскольку он имел слишком много денег, положенных на накопительный счет, ему постоянно приходилось искать инвестиции, в которые можно было бы переместить избыточные деньги. Его реальностью или контекстом было: в мире избыток денег. А реальность моего бедного папы состояла в том, что денег мало. Вот почему он боролся с трудностями всю свою жизнь, пытаясь создать накопление. В чем же разница между словами «работать за деньги» и «делать деньги»? Если вы читали книгу «Богатый папа, бедный папа», то, возможно, помните случай, когда я, наслушавшись моего бедного папу, пытался в буквальном смысле слова делать деньги. Я пытался делать деньги, расплавляя оловянные тюбики от зубной пасты, а затем отливал даймы, никели и квотеры. Моему бедному папе пришлось объяснять мне разницу между понятиями «делать деньги» и «подделывать их». Он не мог научить меня делать деньги, потому что сам не знал ничего другого, кроме как работать за деньги. В реальном мире денег многие богатые становятся очень богатыми, делая деньги, а не работая за деньги. Например, Билл Гейтс стал богатейшим человеком в мире не потому, что работал за деньги, а потому что делал деньги. Он стал самым богатым человеком в мире, создав компанию и продавая долевое участие в ней. Продажа долевого участия в вашей компании – один из способов делать деньги. В принципе, до тех пор, пока будет существовать рынок покупателей и продавцов всего, что вы только можете производить, вы в пределах этого контекста можете делать деньги. К примеру, мои книги являются своего рода способом делать деньги. До тех пор, пока для них есть рынок, благодаря продавцам, мои книги делают мне деньги, а не я работаю за деньги. Если бы я был врачом, который, чтобы ему за это заплатили, должен приложить свой личный труд, то был бы человеком, работающим за деньги. Если бы я был врачом, который изобрел какое-нибудь новое лекарство и продавал его в виде таблеток посредством фармацевтов, то эти таблетки были бы тем средством, с помощью которого я перешел бы в разряд людей, которые делают деньги, а не работают за них. Итак, работать за деньги в большинстве случаев неэффективно. Гораздо более выгодным может оказаться поиск способов делать деньги, при условии, что вы не действуете наобум. Поэтому, если ваш план состоит в том, чтобы работать за деньги, а затем стараться накапливать их, то, вполне возможно, вы размахиваете старым тупым топором своих предков. Есть еще и другие слова, которые могут замедлить создание вашего богатства. А есть и такие, которые помогут вам быстрее делать деньги. Неэффективные слова – рост в цене. Эффективные слова – спад в цене. Если вы не совсем понимаете значение слов «рост в цене» и «спад в цене», не переживайте. Для того, чтобы их понять, мне тоже потребовалось какое-то время. Если вы действительно хотите разобраться в их значении, попросите какого-нибудь квалифицированного бухгалтера или профессионального инвестора в сфере недвижимости разъяснить вам эти понятия. Далее я привожу небольшой пример того, как можно применить к вашему финансовому плану каждый из этих терминов. В одной из телевизионных программ было показано, как ученики средней школы обучаются инвестированию в рынок акций. Когда брали интервью у одного из учащихся, он сказал: «Я сделал много денег, потому что купил акции компании XYZ, и цена на них потом подскочила». Другими словами, он играл на этом рынке в надежде на рост в цене приобретенных им акций или на повышение. Когда большинство людей говорят: «Наш дом – хорошая инвестиция», они тем самым выражают надежду на то, что их дом при повышении спроса повысится в цене. Я часто слышу высказывания моих друзей: «Я купил долю в новом гольф-клубе. Это хорошее вложение, и я ожидаю, что через 5 лет затраченная сумма увеличится вдвое». Для них такая прибыль считается хорошей инвестицией, и они с надеждой ожидают удвоения своей суммы через 5 лет. Богатый папа учил своего сына и меня использовать в своей речи разные слова. Когда дело касалось покупки какой-нибудь инвестиции, он всегда говорил: «Получайте прибыль, когда покупаете, а не когда продаете». Другими словами, он никогда не ждал, когда его инвестиции поднимется в цене. А если это происходило, то для него такая переоценка была не более чем дополнительным дивидендом. Богатый папа инвестировал ради немедленного дохода от его инвестиций или денежного потока. Он инвестировал также в то, что называл иллюзией денежного потока. В понижение в цене. Пример понижения в цене недвижимости приводился в предыдущей главе. Богатый папа предпочитал немедленный денежный поток и спад в цене, потому что в этом случае не нужно было ждать, когда его инвестиции повысятся в цене, чтобы он мог сделать на этом деньги. Он сказал бы, ожидать, пока акции или какая-нибудь недвижимость возрастет в цене, дело слишком долгое и рискованное. Суть в том, что если вы пребываете в ожидании, думая, что сделаете деньги когда-нибудь в будущем, то ваш план неэффективный, потому что вы используете неэффективные слова, которые ведут к неэффективным идеям. Еще раз повторю слова моего богатого папы. Получайте прибыль, когда покупаете, а не когда продаете. Я встречал так много людей, которые покупали какую-нибудь недвижимость, теряли на ней каждый месяц деньги и при этом говорили: «Я возмещу сторицей эти деньги, когда цена собственности поднимется, и я ее продам». В Австралии многие люди покупают собственность каждый месяц, теряют на ней деньги и считают это хорошей инвестицией, потому что правительство обеспечивает им налоговые льготы за потерянные деньги. По моему мнению, это образ мышления пораженцев. Я часто спрашивал их, почему бы вам не покупать собственность, которая каждый месяц приносила бы вам деньги, и каждый месяц вы получали бы налоговые льготы? И часто слышу такой ответ. Нет, мой бухгалтер посоветовал мне поискать такую собственность, которая каждый месяц стоила бы мне денег и давала налоговые льготы. Как видите, многие предпочитают медленно ползущий и опасный поезд вместо скоростного и удобного. Неэффективные слова. Избегать риска. Эффективные слова. Держать риск под контролем. Мой бедный папа часто говорил: это слишком рискованно. Играй в безопасные игры. Или зачем идти на риск? Чем больше он верил в эти идеи, тем больше терял контроль над своей финансовой ситуацией. Будучи законопослушным, добросовестным служащим, он потерял контроль над своими налогами. Говоря, что инвестирование – рискованное дело и что деньги его не интересуют, он все больше и больше терял контроль над своими денежными делами. В итоге он платил все больше и больше налогов, даже после ухода на пенсию, и делал только надежные инвестиции, которые были бесполезны, или вообще терял деньги. У меня есть один родственник, который убил 25 лет на военной службе. Ушел в отставку офицером в небольшом чине и сейчас сидит перед телевизором, смотрит шоу на финансовые темы и наблюдает, как цена купленных им акций падает все ниже и ниже. Он все глубже и глубже погружается в депрессию, потому что у него нет контроля над стоимостью принадлежащего ему портфеля акций. Однажды он увидел, как президент одной из компаний, значительной долей акций, которой он владеет, улетает на своем новом частном реактивном самолете, заявив, что весь штат его служащих получил вознаграждение в $1 миллион. Все, что мой родственник смог сделать, это присоединиться к хору разгневанных акционеров, так как ничего другого сделать уже было нельзя. В книге «Руководство богатого папы по инвестированию» я писал о 10 жизненно важных видах контроля над инвестициями богатого папы. В настоящее время я очень озабочен тем, что 90% населения Соединенных Штатов и многих других западных стран имеют очень незначительный контроль над своим финансовым будущим. В развивающихся же странах этот процент еще ниже. Богатый папа советовал мне иметь план обучения тому, как получать все больше и больший контроль над моим финансовым будущим. Он говорил, для того, чтобы оказаться в игре на скоростной дорожке, нужно иметь план относительно того, как добиваться все большего и большего контроля над своими финансами. На скоростной дорожке контроль значит больше, чем деньги. Если бы вы захотели побольше узнать об этих 10 уровнях контроля, вам понадобилось бы прочесть или перечитать еще раз «Руководство богатого папы по инвестированию». И в заключение приведу еще одно выражение богатого папы на эту тему. Чем больше человек ищет защищенности, тем больше он отказывается от контроля над своей жизнью. Сегодня я наблюдаю эволюцию этих двух слов – защищенность и контроль. Одно представляет мир, который я называю сообществом ответственных людей. Это группа людей, которые знают, что несут ответственность за свою жизнь и ее благополучный результат. А есть другой мир, который я называю сообществом жертв. Это группа людей, считающих, что за их жизнь несет ответственность кто-то другой. компания, в которой они работают, или правительство страны. В любой группе людей, в семье или компании, обычно можно найти представителей этих двух сообществ. Каждый из них видит мир с позиции своего собственного контекста или реальности, и каждый считает, что он прав. Я обнаружил, что главным фактором, разделяющим представителей этих двух сообществ, является то, на чем они сосредоточены – на риске или на контроле. Жертвы обычно передают контроль над своей жизнью кому-то другому для того, чтобы избежать риска, а потом приходят в ярость, когда чувствуют, что кто-то злоупотребляет этим контролем, который сами же предоставили своему обидчику. Другими словами, жертвы часто сами делают себя жертвами. В последующие годы в области финансов таких жертв будет много. Люди, которые передают контроль над своими деньгами финансистам-профессионалам, заглатывают их советы вместе с крючком, леской и грузилом. Многие из будущих жертв уже поверили в заклинание «делай долгосрочные инвестиции», «купи и придержи», «последние 40 лет рынок находится на подъеме», «играй без риска». Будущие жертвы покупают для себя эти советы только потому, что им хочется в них верить. Но если эти люди не найдут себе мудрых советчиков, то непременно попадут в категорию финансовых жертв. Неэффективные слова – взаимные фонды. Эффективные слова – правило Д. Постановление 506. Правило Д – правило, регулирующее операции банков, членов Федеральной резервной системы США. В настоящее время миллионы людей рискуют своим финансовым будущим, делая ставку на акции и взаимные фонды. Даже я владею взаимными фондами в своем пенсионном плане. Тем не менее, я не планирую быстро разбогатеть с их помощью, как не рассчитываю и на то, что эти фонды позаботятся обо мне, когда я отойду от дел. Лично я не слишком-то верю в рынок акций. Я нахожу также, что взаимные фонды слишком неэффективны и требуют от меня использования моих собственных денег. Как я уже говорил, я предпочитаю использовать заемные деньги, чтобы разбогатеть, а банки не позволят мне занимать денег для покупки взаимных фондов. Другая причина, по которой, с моей точки зрения, взаимные фонды не являются эффективными, состоит в том, что наибольшие прибыли и возрастание в цене любых бумажных активов происходит при формировании компании еще до того, как она выйдет на открытый фондовый рынок. Когда искушенные инвесторы начинают делать вклады в акции какой-нибудь компании, они часто инвестируют согласно правилам, продиктованным комиссией по ценным бумагам и биржам США, правилу Д, постановлению 506 и тому подобное. Другими словами, богатые инвестируют в акции какой-то компании в тот период, когда она все еще является частной. Большинство же людей делают инвестиции в акции какой-то компании лишь после того, как она станет официально зарегистрированной. Различия могут быть невероятно велики. Например, если бы вы инвестировали 25 тысяч долларов в Intel до того, как она была официально зарегистрирована на фондовом рынке, эти 25 тысяч сегодня могли бы превратиться в 40 миллионов долларов в результате роста котировок ее акций. Суть вот в чем. Еще до того, как широкая общественность узнает о существовании данной компании, богатые уже успевают сделать на ней хорошие деньги. А это означает, что они часто инвестируют с гораздо большим риском, но и с потенциальной возможностью получения значительно более высокой прибыли. Когда же акции данной компании начинает покупать взаимный фонд, основная прибыль уже получена. Широкая публика покупает этот взаимный фонд, который приобрел акции публично зарегистрированной компании, той самой компании, в которую богатые инвестировали в то время, когда она еще была частной. Другими словами, вместо того, чтобы делать инвестиции во взаимный фонд или зарегистрированные на бирже акции, богатые инвестировали через меморандум частного вложения, известный также как привилегированная акция. Разница в потенциальной скорости достижения уровня богатых людей между вложениями во взаимные фонды и привилегированные акции просто поразительна. Как сказал богатый папа, инвестирование во взаимные фонды – это вложение денег в выжатый лимон. Я слышал, как некоторые люди говорят, участвовать в IPO Было хорошо, когда рынок ценных бумаг находился на пике своего подъема, но не на спаде или в тот период, когда выявилась тенденция к понижению. В этом утверждении есть доля истины. Тем не менее, независимо от состояния рынка, богатым всегда предлагают частные инвестиции, чего не происходит в отношении обычной публики. Вот почему знание слов, лексикона и жаргона, связанных с областью инвестирования, которую предпочитают богатые, повышает ваши шансы стать богачом за более короткий промежуток времени. В ближайшем будущем богатые станут еще богаче, потому что они будут вовлечены в новые инвестиции до IPO. Они будут инвестировать не в имеющиеся технологии, в компьютер или интернет, а в новые, создающиеся прямо на глазах биотехнологии, генную инженерию и новые компании, после названия которых стоят слова «систем» или «ноутбук». Они будут инвестировать в компании будущего, компании, о которых мы еще ничего не слышали. Они будут инвестировать в компании и проекты недвижимости, о которых обычный человек услышит только после того, как основные барыши уже будут получены. Богатые будут вкладывать капитал в частные меморандумы размещения ценных бумаг или в партнерство с ограниченной ответственностью и другие подобного рода доходные статьи, но не во взаимные фонды. Неэффективные слова «плати в розницу», эффективные слова «покупай оптом». Большинство из нас достаточно осведомлены, чтобы понимать, что у всего всегда есть оптовая и розничная цена. Тоже верно и для инвестирования. Богатые становятся еще богаче, потому что они охотнее платят оптовую цену, чем розничную. Если вы посмотрите на доску игры «Денежный поток», то увидите скоростную дорожку и дорожку для крысиных бегов. Инвесторы, участвующие в крысиных бегах, платят в розницу, а на скоростной дорожке платят оптом. Богатые становятся еще богаче, потому что они входят в круг друзей и семьи людей, которым доступны инвестиции по оптовым ценам. Неэффективные слова «покупай акции», эффективные слова «продавай акции». Билл Гейтс не стал бы самым богатым человеком в мире, покупая акции компании Microsoft. Он стал самым богатым человеком в мире, потому что стал тем, что называется «продающий акционер». Как уже объяснялось при обсуждении оплаты в розницу или покупки оптом, богатые становятся богатыми, потому что они часто являются продающими акционерами ценных бумаг. Чтобы стать продающим акционером, часто необходимо быть основателем компании, другом основателя или членом его семьи. Неэффективные слова – иди учиться. Эффективные слова – посещай семинары. Мой бедный папа часто снова шел учиться и посещал лекции в превосходных, престижных высших учебных заведениях – Чикагском, Северо-Западном и Стэнфордском университетах. Он возвращался оттуда возбужденный, полный энтузиазма и надежд на продвижение по службе, поскольку опять потратил свое время на возвращение к учебе. Богатый же папа ездил на семинары. Он говорил, ты можешь идти учиться, если хочешь стать лучшим служащим, скажем, таким как врач, юрист или бухгалтер. Но если тебе не нужны степени, продвижение или стабильная работа, то лучше посещай семинары. Они предназначены для тех людей, которые хотят получать лучшие финансовые результаты, а не продвижение по работе или гарантированную стабильность положения. Я преподавал на семинарах, а не в стенах учебного заведения. Учебные заведения и семинары привлекают разные типы учащихся. Например, моя жена Ким и я договорились, что будем посещать вместе, по крайней мере, 2 семинара в год. Мы ездили вместе, поскольку пришли к выводу, что семинары, даже плохие, еще больше укрепляют наш брак, нашу дружбу и деловое партнерство. Полученные информация и образование обладают силой связывать людей еще теснее общими знаниями и могут вбить между ними клин, если они не учатся вместе. На протяжении ряда лет мы посетили много семинаров по маркетингу, продажам, разработке систем, управлению служащими и, конечно же, инвестированию. Мы готовились посетить семинар по теме «Как занимать деньги у правительства, чтобы инвестировать в дешевое жилищное строительство». Посещение такого семинара стоит всего $85, а мы надеялись сделать миллионы на том, чему научимся. Вот что я имею в виду, рекомендуя людям посещать семинары ради результатов, а не ради продвижения по работе. Мне попадались книги, имевшие успех в учебных заведениях, но они не продавались такими тиражами, как мои. Когда я советую авторам данных книг посещать курсы прямого маркетинга по обучению продажам или изучать классиков, многие приходят в сильное негодование. Как я уже говорил в своей книге «Богатый папа, бедный папа», я автор бестселлеров, то есть мои книги не лучше всех написаны, а лучше всех продаются. Как-то я встретил одного своего друга, отправившего в свое время дочь в сравнительно хорошую государственную школу. Он очень гордился тем, что заплатил 85 тысяч долларов за 4 года ее учебы. Она только что нашла себе работу за 55 тысяч долларов в год, и он буквально трепетал от восторга. Потом спросил меня, сколько стоят мои семинары, и я сказал, приблизительно 5 тысяч долларов за 3 дня. У него от этого сообщения перехватило дух, и он сказал, я не могу себе этого позволить. Это слишком дорого за такой короткий период времени. Когда он спросил, чему я учу людей за эти 3 дня, я ответил. В первый день мы рассматривали вопрос, как построить какой-нибудь бизнес типа того, что построил Билл Гейтс, и вывести его на фондовый рынок через IPO. В этот же день мы также говорили о том, как стать членом дружеского или семейного уровня IPO. Просто на случай, если ты не захочешь стать кем-то вроде Билла Гейтса, а всего лишь решишь покупать акции на оптовом уровне. Затем я сказал. А на второй и третий день мы выясняли, как найти инвестиции по недвижимости, как быстро их проанализировать и как их финансировать. Другими словами, мы учим людей мыслить, вести переговоры и анализировать сделки, подобно тому, как люди типа Дональда Трампа мыслят и инвестируют в недвижимость. После этого мы учим людей использовать опционы и хеджирование, что не одно и то же с торговлей взаимными фондами. Кроме того, мы выясняем, как использовать корпорации, чтобы платить меньше налогов и защитить свои активы. У нас ты встретишь искушенных инвесторов со скоростной дорожки, которые расскажут тебе, как найти инвестиции с самыми лучшими в мире рычагами. И что важнее всего, ты встретишься с такими же людьми, как и ты, которые мыслят точно так же. Иными словами, ты заведешь новых друзей, которые двигаются по жизни с той же скоростью. Все, что мой друг смог сказать в ответ, слишком большая цена за 3 дня. Как я уже говорил, есть неэффективные слова и есть эффективные. Что касается меня, то я скорее потратил бы 5 тысяч долларов и 3 дня, чтобы научиться тому, как делать миллионы, а возможно миллиарды, чем тратить 4 года и 85 тысяч долларов, чтобы научиться тому, как работать за 55 тысяч долларов или меньше в год всю жизнь. В довершение ко всему эти 55 тысяч долларов – заработанный доход. Есть еще один источник получения быстрого, недорогого и высокоэффективного образования, который я использую постоянно. В 1974 году, когда я ушел из рядов корпуса морской пехоты и знал, что не собираюсь оставаться в квадранте R, подобно моему бедному папе, я начал подписываться на аудиокассеты от Nightingale Company. Она имела библиотеку аудиокассет мотивировок ведущих лидеров мирового масштаба и создателей огромных бизнесов. Я все еще помню, как купил «Лидерство в сфере деятельности» Эрла Найтингейла и слушал эту записанную на ленту программу снова и снова, объезжая свою торговую территорию и строя планы относительно того, как убежать из квадранта R и мира гигантских корпораций. В сущности, я до сих пор слушаю эту программу, когда занимаюсь в гимнастическом зале или сижу за рулем автомобиля. Когда люди спрашивают меня, как найти наставника, я часто говорю: запросите каталог в Nightingale Conant и начинайте слушать кого-нибудь из величайших наставников всех времен. Как частенько говорил богатый папа, истинно богатый человек становится богатым дома и в свое свободное время. В обязанности твоего босса не входит сделать тебя богатым, это твоя личная проблема. Среди великих мастеров своего дела, записи лекций, которых можно найти в библиотеке Nightingale Conant, Можно назвать сэра Джона Темплтона, основателя Темплтон-фонд, Брайана Трейси, Зига Зиглара, Денниса Уотели, Ога Мандино, Сета Година, Харви Маккей и других. Я все больше учился, делал больше денег, находил в себе новые резервы для продолжения своих дел, развивал новые идеи или открывал все новые пути, чтобы делать то или иное, и все это сидя за рулем своей машины, тренируясь в гимнастическом зале или совершая пешие прогулки. Собрание записей этих выдающихся мастеров своего дела, находящихся в библиотеке Найтингейл-Конант, поистине бесценно. А вы за какую-то сотню долларов можете провести с некоторыми из этих знаменитостей мирового масштаба столько своего личного времени, сколько захотите. Все, что вам придется сделать, это нажать на кнопку перемотки, и они повторят в точности то, что вы хотите услышать. Я не получил за прослушивание всех этих кассет какого-либо диплома, но зато обрел финансовую свободу и, что важнее всего, уверенность в себе и верность цели. Одно из основных отличий между теми, кто идет учиться, и теми, кто посещает семинары, заключается опять-таки в том, что первые отдают предпочтение контексту, а вторые — содержанию. Я заметил, что когда человек, посещающий учебное заведение, спрашивает того, кто посещает семинары, «Что тебе дал семинар?», последний часто не способен это объяснить. Причина в том, что многие семинары в гораздо большей степени расширяют жизненный контекст, чем пополняют содержание. Человек, только что расширивший свой контекст, часто не может сказать конкретно, какую пользу принес ему семинар. Тот же, кто ориентирован на учебу, то есть на то, чтобы остаться наемным работником, часто бывает не может понять такое сложное и неопределенное понятие, как контекст. Человек, желающий сохранить свой прежний контекст, который гонится только за конкретными знаниями, не сможет понять того, кто хочет расширить свою реальность, и надеется, что этот процесс неизбежно приведет к появлению нового содержания. Люди, ориентированные только на содержание, а не на контекст, часто ужасно боятся изменений в своем привычном окружении. Вот почему они не желают расширения своего контекста и вместо этого накапливают одни только конкретные знания. Хочу заметить, что продвинуться вперед могут и те, и другие. Но быстрее всех это сделает тот, кто ищет как расширенного контекста, так и более полного содержания. Как-то один молодой человек сказал мне: «Я один раз сыграл в вашу игру денежный поток. Что мне теперь делать?» «Вы сыграли в эту игру только один раз?» — ответил я вопросом на вопрос. «Только один раз», — сказал он. «А как долго вы играли в эту игру?» «Около 3 часов». «Вы вышли из крысиных бегов?» «Нет, ни разу, но я получил урок». «Какой же урок вы получили?» «Мне надоело. Я понял, что находиться в крысиных бегах скучно и утомительно. Я понял, что ненавижу игры, и поэтому прошу вас сказать мне, что делать дальше. Я не хочу играть, я хочу разбогатеть, поэтому скажите мне, что делать дальше». Я вытащил из стола игровую доску и указал на кружок, обозначающий крысиные бега. Медленно и убедительно я начал говорить, все еще указывая на кружок крысиные бега. «Итак, для вас эта игра всего лишь глупая забава». Он утвердительно кивнул, улыбнулся и сказал: «Да, и я не хочу играть в эти игры, я хочу разбогатеть в реальной жизни». «А эту игру вы реальной жизнью не считаете?» — спросил я. «Нет», — ответил он с легкой ухмылкой, — «эта игра не имеет ко мне никакого отношения». «Интересно», — заметил я, все еще указывая на крысиные бега, «а для меня эта игра представляет реальную жизнь. Позвольте-ка спросить вас вот о чем. На какой дорожке вы находитесь?» Молодой человек посмотрел на меня ничего не выражающим взглядом и ничего не сказал. Тогда я продолжил: «Для меня эта игра — реальная жизнь, а в реальной жизни каждый из нас находится на той или иной дорожке». Случилось так, что у меня оказалась с собой статья Роберта Рейха, бывшего министра труда США, процитированные в начале этого раздела. Вытащив статью, я прочел из нее несколько цитат. Дело уже не сводится только к наличию работы или даже приличной оплате за нее. При новой экономике с непредсказуемыми заработками появляются 2 дороги, скоростная и для медленного движения, а между ними нет никаких промежуточных путей. «Вы хотите сказать, что скоростная дорога действительно существует?» — спросил молодой человек. Я кивнул и сказал: она существует, и существуют крысиные бега. 99% населения США нацелены только на крысиные бега, и те, кто находится там, отстают все больше и больше. Как говорит Роберт Рейх, между этими двумя дорогами нет промежуточных путей, а это означает, что вы находитесь либо на одной дорожке, либо на другой. Итак, с какой дорожки вы инвестируете? Ну, у меня высокооплачиваемая работа, и я зарабатываю много денег. Не значит ли это, что я инвестирую со скоростной дорожки? — спросил он. Я так не думаю, но на самом деле я не знаю. Это должны сказать мне вы. Во что вы инвестируете? — спросил я. Вы миллионер? Вы зарабатываете больше 200 тысяч долларов в год? У меня 350 тысяч по плану 401К, и я зарабатываю свыше 120 тысяч долларов в год. Не означает ли это, что меня можно квалифицировать как находящегося на скоростной дорожке? — спросил он. Не думаю, — ответил я. По крайней мере, согласно правилам комиссии по ценным бумагам и биржам США, вы не подходите для скоростной дорожки. Не понимаю, — сказал он. Не скажете ли вы мне, что я упускаю? Сделав глубокий вдох, я приготовился окончательно показать ему его контекст и вложить в его разум новую информацию. Я всегда считал нелегким делом учить чему-то того, кто считает, что уже знает все ответы. Всем известно, что невозможно налить воды в уже полный стакан. Также невозможно научить чему-то новому того, чей разум закрыт или уже наполнен другим содержанием. И вот я не спеша начал. Я придумал эту игру с двумя дорожками, потому что для меня она является подобием реальной жизни, где каждый из нас находится на той или иной дорожке. Как говорит Роберт Рейх, между ними нет промежуточных путей. Вы хотите сказать, что мы находимся либо на дорожке крысиных бегов, либо на скоростной? — сказал он теперь уже несколько более заинтересованно. — Да, — ответил я, — эта игра и учит тому, как выйти из крысиных бегов. Ее цель — открыть ваш разум для возможности стать богатым и финансово свободным. Свободным от крысиных бегов, знакомых большинству из нас. Свободным от нудной и вынужденной необходимости тратить свою жизнь, работая за деньги и живя ниже своих средств. Чем больше вы играете сами, и чем больше обучаете ей других, тем больше ваш разум становится открытым для этой возможности, и тем больше реальной финансовой свободы появляется в вашем разуме, содержании и контексте. Если ваш разум не открыт, то все шансы за то, что вы будете относиться к тем 99 из каждых 100 человек, кто растрачивает свою жизнь на крысиные бега. «Даже если я зарабатываю много денег?» — спросил молодой человек. «Прекрасный вопрос!» — воскликнул я. «Самый лучший, какой только вы могли задать. Ответ таков. Сами по себе деньги не выведут вас из крысиных бегов и не позволят попасть на скоростную дорожку. Вот почему мой богатый папа всегда говорил: деньги не сделают тебя богатым». «Почему?» — спросил молодой человек. Вид у него был растерянный. «Разве для того, чтобы попасть на скоростную дорожку, не требуется всего лишь иметь много денег?» «Еще один прекрасный вопрос. И ответом будет «нет», — сказал я. Мне уже было ясно, что его разум открывается для новых идей, в то время как раньше он просто притворялся, что знает ответы на все вопросы. Для того, чтобы выбраться из крысиных бегов, требуется нечто большее, чем деньги. И для инвестирования на скоростной дорожке тоже требуется нечто большее, чем деньги. «Не понимаю», — сказал он. «Что же тогда требуется, если это нечто большее, чем деньги? Я могу понять, почему для того, чтобы выбраться из крысиных бегов, требуется нечто большее, чем деньги. Но не понимаю, почему для инвестирования на скоростной дорожке тоже требуется нечто большее, чем деньги». Я собрался с мыслями, прежде чем отвечать на его вопрос. «Вы помните рекламу в таких изданиях, как The Wall Street Journal и финансовые публикации, где была фотография хорошо одетого, с виду зажиточного человека, который стоит на углу улицы с плакатом «У меня есть деньги для инвестирования»?» «Да, я видел эту рекламу, но, честно говоря, не понял ее», — тихо сказал молодой человек в легком замешательстве. Реклама, подобная этой, была особенно распространена в период между 1995 и 1999 годами. Суть в том, что тогда было много людей, которые зарабатывали кучу денег на рынке акций или на своей работе. И теперь они ищут инвестиции для богатых. Инвестиции, находящиеся на скоростной дорожке. Проблема состояла в том, что, несмотря на наличие у них денег, их все-таки не допускали к лучшим инвестициям. Конечно, есть много уловок и мошеннических приемов, которые позволили бы кому-нибудь из них попасть на скоростную дорожку. Но лучшие сделки для большинства людей закрыты. Даже если у них есть деньги. «Даже если у них есть деньги?» — переспросил молодой человек. «Но почему? Я не понимаю». «Потому что деньги не идут в расчет на скоростной дорожке», — ответил я. «По-настоящему в инвестировании деньги принимаются в расчет только теми людьми, которые застряли на крысиных бегах». «Деньги не идут в расчет?» — спросил он. «Но почему же они не идут в расчет?» «Потому что на скоростной дорожке каждый уже имеет уйму денег. Вот почему деньги больше не идут в расчет. Для того, чтобы получить возможность участвовать в самых выгодных инвестициях на скоростной дорожке, в расчет идет только то, что вы знаете и кого вы знаете». «Вы имеете в виду, что в расчет идет то, что вы лично из себя представляете, но не деньги?» — тихо сказал он. «Тут вы попали прямо в точку», — улыбаясь, сказал я. «Различие не в том, богатый ты, бедный или относишься к среднему классу. Суть в противоположности мировоззрения. Сначала вы считаете, что важны деньги, но как только становитесь богатым, обнаруживаете, что деньги больше не важны». Я потратил несколько минут, показывая ему разницу между уровнями стратегии выхода. Я объяснял ему, что многие люди способны достичь уровня зажиточных, где доход составляет примерно от 10 тысяч до миллиона долларов в год. Тем не менее, если они и достигают этого уровня путем упорного труда, накопления денег и бережливости, то все равно могут быть недопущены к участию в инвестициях для богатых и сверхбогатых. Многим непозволительно инвестировать потому, что хотя они и имеют деньги, но им не хватает образования и опыта, необходимых для инвестиций на скоростной дорожке. У них есть деньги, но они ничего не представляют из себя как личности, как инвесторы. «Так вот почему в журнале помещали ту рекламу с изображением зажиточных людей, держащих в руках эти объявления со словами «У меня есть деньги для инвестирования», — сказал молодой человек, разум которого начал уже осваивать новый контекст. «У них были деньги, но они никому не были нужны, потому что сами люди не были подготовлены к скоростной дорожке». «Совершенно верно», — сказал я. «И вот почему мой богатый папа говорил: быть богатым — это нечто большее, чем просто иметь уйму денег». «Так что же мне делать?» — спросил молодой человек. «Ну, первое, что я сделал бы, это вернулся и сыграл бы в денежный поток 101 по меньшей мере еще 10 раз. Играйте до тех пор, пока не научитесь выбираться из крысиных бегов в течение часа, независимо от вашей профессии, зарплаты и того, с какими рыночными условиями или препятствиями вы сталкиваетесь в данной игре. Затем изучите слова на скоростной дорожке и некоторые определения этих слов. После того, как вы их изучите, начинайте искать инвесторов, вкладывающих деньги на этой дорожке. Прислушайтесь к их словам и постарайтесь понять, что для них важно, помимо денег. Чем лучше вы поймете их слова, тем скорее окажетесь способны общаться с ними и научиться видеть их мир, мир скоростной дорожки». «Это то, что сделали вы?» — спросил он. «Нет, это то, что я делаю. Это то, что я делаю каждый день своей жизни. Как я уже сказал, эта игра отражает реальную жизнь. Вы находитесь либо в крысиных бегах, либо на скоростной дорожке». «Как же вам удалось выбраться из крысиных бегов?» — спросил молодой человек. «Я знаю, что вы начинали с нуля». «У меня был план относительно того, как выбраться из крысиных бегов. Основной его отличительной чертой было то, что он с самого начала был планом богатого человека. Он позволил бы мне приобрести не только уйму денег, но, что еще важнее, образование, опыт и умение говорить на языке, который необходим для скоростной дорожки. Поэтому вложите какое-то время в создание своей стратегии выхода, а затем начинайте вырабатывать свой собственный план, который будет включать получение образования, приобретение опыта и словарного запаса, необходимых на скоростной дорожке». Молодой человек кивнул в знак согласия. Теперь его разум был открыт. Значит, многие люди выходят на пенсию, не имея возможности выбраться из крысиных бегов. Большинство, — тихо сказал я. Их жизнь проходила в соответствии с планом, который они выбрали. Они сели в медленно ползущий поезд и оставались в нем на протяжении всей своей жизни. Я же не захотел такой участи, поэтому искал для себя лучший план, план, который работал бы на меня. Надеюсь, и вы найдете тот, который вам подойдет. Молодой человек кивнул и уверенно сказал: «Я найду». По моему мнению, причина, по которой так много людей усердно трудятся всю свою жизнь, а в итоге так и остаются бедными, не имея возможности выбраться из крысиных бегов, состоит в том, что они проживают жизнь в соответствии с неэффективными планами. Важным шагом, если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, является необходимость спокойно сесть в тишине и спросить себя, какому плану я следую и кто его придумал. Вы можете задать себе и ряд других вопросов. Какова моя стратегия выхода? Насколько эффективными являются мои слова и идеи? На какой дорожке я нахожусь сегодня? На какой дорожке я хочу оказаться в будущем? Ради какого типа дохода я работаю сегодня? Является ли он тем доходом, который я хочу иметь завтра? Какова долгосрочная цена стремления к стабильности?